Глава 35. Хейзел. В одно мгновение я несусь сквозь темный лес, а уже в следующее оказываюсь прямо перед запертыми воротами подземного царства. Я растерянно моргаю, пытаясь понять, что вообще произошло. Оглянувшись по сторонам, вижу, что я по-прежнему одна. Что ж, одна так одна. Главное, что по эту сторону ворот. Цербера нигде не видно. Зато я замечаю то, от чего мое сердце ухает вниз. Я делаю шаг назад, тщетно пытаясь отделить себя подальше от того, что вижу. Несметное количество душ бесцельно бродит вокруг, ожидая, когда их впустят в подземное царство. Они, кажется, не замечают меня, пока я с тяжестью в груди наблюдаю за ними через ворота. Наконец, я решаюсь подойти поближе, позволяя своему любопытству увлечь меня за собой. Интересно, они так же растеряны, как и я, когда только попала сюда? Я изучаю их лица. Натыкаюсь на одно из них, и у меня сердце уходит в пятки, а по спине пробегает холодок. Сделав еще один шаг вперед, я замираю, пытаясь осмыслить увиденное. Там стоит мой отец. У меня внутри все сжимается, когда я вижу, как он бродит среди других душ. В мгновение ока я чувствую, как весь мой мир рушится с невероятной скоростью. В этот момент позади меня начинает доноситься рычание огромного зверя, несущегося прямо на меня. Но мне уже все равно. Я даже не поворачиваюсь, чтобы посмотреть. Я пребываю в полном оцепенении, не делая ничего. Не реагирую ни на что, лишь просто наблюдая за душой моего отца. Душой по ту сторону ворот, которая все еще не замечает моего присутствия. Даже когда краем глаза я замечаю вспышку белого цвета и гигантское существо, я не вздрагиваю. «Убей меня!» — шепчу я. Я хочу покончить с этим миром лжи. Повернувшись к нему, я наблюдаю, как в последний момент чудовище принимает облик Эроса. Он разводит руки в стороны, а я, еле волоча ноги, подхожу к нему и окончательно выхожу из транса. Слезы льются потоком по моим щекам, когда он ловит меня и заключает в свои объятия. Эрос притягивает меня к себе, крепко прижимая к своей груди, и я начинаю неистово рыдать. Он гладит меня по голове, пытаясь успокоить и разузнать, что произошло. Но я боюсь, что больше ничего не сможет успокоить меня после того, как я увидела здесь отца. «Хейзел, что случилось? Это из-за Аида? Он что-то сделал с тобой?» «Нет, он мертв». Всхлипываю я ему в грудь, махнув рукой в сторону ворот. Эрос переводит взгляд с меня на души по ту сторону врат и, нахмурив брови, пытается понять, о ком я говорю. «Он мертв». Повторяю я между всхлипами. «Мой отец, он мертв». Слова срываются с моих уст, а на глаза снова наворачиваются слезы. Такое чувство, будто бы у меня с корнем вырвали сердце прямо из груди, потому что сбылся мой худший страх. «Хейзел». Эрос замолкает, когда я, наконец, отстраняюсь и, прищурившись, смотрю на смерть, которая приближается к нам. Смерть не спас моего отца. Вместо этого... Смерть украл у меня всё.